От автора. Я родилась и выросла в Париже, и, как все парижане, люблю свой город. Меня всегда очаровывали его великолепие, его история. Между 1852 и 1870 годом Наполеон III и барон Осман начали модернизацию Парижа, в которой город остро нуждался. Они сделали Париж таким, каким мы знаем его теперь. Но я часто думаю о том, что должны были чувствовать парижане, жившие во время этих потрясений, и что значила для них потеря любимого дома. Эти 18 лет украшательств, вплоть до того момента, когда восставшие коммунары овладели городом, были, вероятно, истинным адом для парижан. Золя прекрасно это отобразил и остро раскритиковал в романе «Добыча». Виктор Гюго и Бодлер, так же, как и братья Гонкур, тоже выражали свое неодобрение. Но как бы ни поносили Османа, его работы заложили основу создания действительно современного Парижа. В этом романе я позволила себе некоторую вольность в отношении дат и мест. Однако улицы Хильдеберта, улицы Эрфюр, улицы Таран и улицы Сент-Маргарит в квартале Сен-Жермен-де-Пре 140 лет тому назад действительно существовали. Существовали также площадь Гозлен, улица Брюрер, пассаж Сен-Бенуа и улица Сен-Март. И когда в следующий раз вы пойдете по бульвару Сен-Жермен, дойдите до угла улицы Драгон, как раз напротив кафе «Флор». Вы заметите ряд старинных домов, которые чудом сохранились среди домов османовского стиля. Это остатки одной стороны старой улицы Таран, где жила вымышленная героиня баронесса де Врес. Знаменитый американский художник открыл свой главный магазин в одном из домов, который вполне мог бы быть жилищем баронессы де Врес, поэтому зайдите внутрь магазина. А если вы пойдете по улице Сизо в направлении церкви, постарайтесь забыть о шумном бульваре, который пролегает перед вами, и вообразите маленькую узенькую улочку Эрфюр, которая выведет вас на улицу Хильдеберта, находившуюся как раз там, где сегодня, слева, находится станция метро Сен-Жермен-де-Пре. Если вдруг вы заметите кокетливую 60-летнюю даму с седыми волосами под руку с высокой брюнеткой, то, возможно, вы повстречались с Розой и Александриной, которые возвращаются домой. Татьяна Деруне, Париж, январь 2011 года. Я выражаю свою благодарность историку Дидье Лефюр, который вел меня в мир Национальной библиотеки, и Веронике Валари, чей цветочный магазин послужил для меня прототипом цветочной лавки Александрины, а также всей команде издательства «Эно». Конец книги. Июнь 2014 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.